Глава вторая. С паладинами за свой короткий игровой век я встречался нечасто. Парочку видел во время рождения своего персонажа. Еще один вытащил меня из лап Эринес. Ну и Анастасия сверкала белозубой улыбкой со всех глянцевых журналов. Вот, пожалуй, и все мои знакомые паладины. Однако, увидев губернатора Вольтаросса, я даже без его свойств догадался, что передо мной истинный паладин. Золотой доспех не скрывал, а подчеркивал могучую воинскую стать. Вытесанное, словно рубанком, квадратно-благородное лицо, орлиный взгляд и волевой подбородок. Внешне губернатор состоял из одних штампов. Единственным недостатком была скромная поросль, торчащая веселым хохолком на светлой голове. Если бы мой учитель литературы попросил описать этого НПС, он бы долго кривился, читая мою работу, а потом стыдил перед всем классом за злоупотребление штампами. На это я бы горячо возразил, что точность образа важнее правил. Что можно поделать, если губернатор и был одним большим штампом? И внешне, и внутренне. Я ничего не смыслил в дизайне и разработке игр, но в душе был уверен, что так делать свою работу нельзя. Глядя на губернатора, я бы предположил, что это проходной персонаж, а не правитель пяти провинций. «Я принес клятву искоренять нечисть в любом ее проявлении. Им не место в Утмаре. Изгнать и дело с концом. Пусть убираются!» Первой же репликой паладин показал, что не приемлет компромиссы. Голос, как и следовало ожидать, полностью соответствовал внешнему виду. Такой низкий и очень мужественный. Плюс +2 в копилку к штампам. «Тифлинги виноваты в этом, вы правы», — подтвердил унисексный вестник, жеманно наливая себе воды из графина. «Но, милорд, их нельзя изгонять. Это выставит вас в дурном свете и может плохо сказаться на репутации. Потом, сами знаете, не отмоетесь. Пусть они сначала искупят вину за преступление». Преступлением, как оказалось, стал наш последний обмен с Эринес. Вернее, в самом обмене не было ничего предосудительного. А вот копье Сета отдавать ей не следовало. Лидеры фракции Свет Барлеоны заметили появление нового противника и желали наказать виновного, то есть меня. Обсуждение затягивалось. Губернатор спорил с вестником о степени тяжести нашего преступления, полностью игнорируя мои попытки оправдаться. Признаться, делать это было довольно легко, учитывая, что несколько дебафов лишили нас возможности двигаться и говорить. Я даже поглазеть в свое удовольствие не мог. А так хотелось. Не каждый же день попадаешь в приемную к такому влиятельному НПС. Эридани. «Не так и плохо. Максимум 4 месяца исправительных работ, рудники или лесопилка. Потом репутацию вернут. На изгнание не соглашайся. Я думал, будет хуже». Квален. «Хуже как раз некуда. У меня нет 4 месяцев. У меня дедлайн и критерии». Эридани. «Глупости. Роман, ты меня разочаровываешь. Стараешься выполнить критерии и теряешь время. Зачем работа в реале, если игра покрывает все потребности? Я тебя не понимаю». Квален. «И не поймешь. Ты же не можешь выйти отсюда, а я могу». Эридани. «Не в этом дело. Я и раньше почти жил в Барлеоне». Квален. «И что у тебя было? Не настоящее сражение, вариативные сценарии и цифровые бирюльки. Все воображаемое». Эридани. «Зато деньги настоящие. Да и в чем разница? В реальности те же самые сражения, сценарии и бирюльки, только декорации другие. Ты занимаешься самообманом и не понимаешь этого». Я замолчал, не желая продолжать спор. Обычно тактичный напарник проявил настырность. Эридани. «Пойми, твои отвлечения на работу только мешают. Вместо прокачки ты тратишь 6 часов в день на то, что не пригодится. Никто не просит жить в Барлеоне. Работай полноценно здесь, живи, радуйся там. Женись, роди детей, езди к родителям». Квален. «Виктор, заткнись. Хватит меня оплодотворять. Сам разберусь». Продолжить нашу перепалку мы не могли, потому что действие дебафов закончилось, и вестник с губернатором желали огласить приговор. «Тифлинги, Квален и Эридани, то, что вы совершили, заслуживает самого строгого наказания. Для вас, свободных, это означает изгнание в свободные земли минимум на год. Но империя милосердна. У вас есть шанс отработать свои прегрешения. Место отработки будет выбрано случайным образом. 120 дней по 8 часов работы, и вы будете полностью оправданы. Губернатор склоняется к изгнанию, но я настоял на работах. Трудитесь усердно и заслужите право находиться здесь». В связи с передачей копья сета НПС Эринес вам предлагают выбрать один из двух вариантов дальнейшего развития событий. Отправьтесь в годовое изгнание, либо на четырехмесячные работы. Распаленный спором, я раз за разом перечитывал сообщение и поднимал градус своего негодования. И что выбрать? Мне не подходил ни первый, ни второй вариант. Какая социализация, если я буду в изгнании или на рудниках? Это провал всех критериев и потеря работы. Черт бы побрал эту Барлеону с такими поворотами. Жил же без нее как-то 36 лет. Напарник с усмешкой смотрел на мои терзания, но молчал, позволяя определиться самостоятельно. Перед глазами появился таймер случайного выбора, подстегивая и без того скачущие мысли. 5 минут. Либо я выбираю сам, либо за меня выберет система. «Докатитесь вы со своими условиями!» «Я не согласен!» «С чем?» — нахмурился вестник и переглянулся с губернатором. «Меня должны наградить, а не наказывать!» «О чем я и говорил!» — грохнул кулачищем по столу покрасневший паладин. Хохолок на голове кивнул в такт удара. «Дай им десятину, они всю провинцию отхватят! Изгнать!» «У меня должно быть право на объяснение!» Настаивал я, избегая слова «оправдание». «Не в чем мне оправдываться». «Изгнать мы всегда успеем, милорд», — миролюбиво произнес вестник. Он заметил, что я не сводил с него глаз, ожидая позволения высказаться. «Давайте сначала послушаем». «Хорошо», — радостно выдохнул я и улыбнулся. Передо мной стояла самая сложная задача — правильно выстроить речь. «Милостивые господа! Когда я сюда шел, то рассчитывал на награду, признание и бонусы для клана. И это не шутка. Признаться, для меня очевидны преимущества, которые получила империя от усиления Эринес». «Ну ты послушай, как заливает!» — снова грохнул губернатор. «То есть вся Барлеона с твоим появлением ослепла и поглупела?» «Нет, нет, ваша милость. Просто такое сложное положение, что достопочтенные герои Барлеоны могли об этом не задумываться. Я сию же секунду объяснюсь. Вот скажите, чем опасна Эринес прямо сейчас? Она далеко, на империю не нападает. Это хорошо? Да. Ну, есть она где-то, и ладно. Была ведь раньше, и это никого не заботило. Зато точно известно, как демоны относятся к Сету и его культу. Они сделают что угодно, лишь бы его уничтожить. Наш мир нужен им полностью, и делиться с Сетом они не захотят. Что это значит? А то, что основные силы демона перебрасывают сейчас на борьбу с Эринес. Посмотрите на данные разведки. Бои стихли, демоны уходят вглубь своих территорий, воины империи смогут передохнуть, прокачаться, подготовиться. Когда демоны закончат с Эринес, мы станем только сильнее, и они понесут потери. Так в чем наша вина? В том, что мы стравили Эринес и демонов, почти подарив империи победу? Конечно, я опирался лишь на догадки и собственные выводы, но это была хорошая попытка. Мысленно я себе аплодировал. «Откуда у тебя доступ к разведданным?» — нахмурился неугомонный губернатор. «Ты шпионишь за нами?» «Полагаю, его шпионами являются логика и здравый смысл». Неожиданно вестник встал на мою сторону. «Квален прав и не прав одновременно. На границе и вправду стало спокойней, но появилась новая угроза. Один из генералов Эринеса занял оплот грома. Ровно через 3 часа, как культ Сета возродился в Барлеоне. Чем это грозит, пока непонятно. Возможно, это всего лишь временное затишье перед бурей, а никакая не победа». «Так дайте мне возможность помочь. Что толку, если я потрачу время в изгнании или на работах? За эти 4 месяца я отправлю генерала Эйринес обратно в бездну». Прорисовывался третий вариант, и он меня полностью устраивал. «Слишком много!» — Паладин смерил меня взглядом. «Месяц, и не днем больше! Оплот грома всего в 50 километрах от границы с Империей. Такое соседство нам не нужно. Если хочешь остаться в Стивале, уничтожь его за месяц». «Это невозможно. Давайте все-таки будем реалистами. Вы мой уровень видите? Я от демона-восьмидесятника зайцем петлял по вашим подвалам, а там целый генерал». «Но сбежал же», — заметил Вестник, рассматривая свои ногти. «Побегаешь, вымотаешь неприятеля, и, может быть, он сдохнет от истощения». «Решено!» — провозгласил Паладин, закрывая судебное заседание. «Если через месяц ты не уничтожишь генерала Эйринес, занявшего оплот грома, будешь изгнан со Стивалы на год. Таково мое решение. Вестник, подтверди». «У тебя по-прежнему есть возможность отработать 4 месяца», — произнес юноша, и перед глазами высветилось обновленное описание. «В связи с передачей копья сета НПС Эйринес, вам предлагают выбрать один из двух вариантов дальнейшего развития событий. Уничтожить генерала Адвара, занявшего оплот грома. Срок выполнения — 1 месяц. В случае провала вы будете изгнаны с материка Стивала на 1 год. Либо отправиться на 4-месячные работы». «Я согласен уничтожить генерала», — подтвердил я, и Эри Дани изобразил фейспалм. В правом верхнем углу появился таймер обратного отсчета. 29 дней, 23 часа, 59 минут. Ровно столько мне осталось жить на Стивале. «Получено улучшение. +1 к харизме, +1 к удаче. Доступна новая характеристика «Болтливость». Описание. Вы красноречивый человек. Ваша способность забалтывать НПС от 1 до 100 существ единовременно и втереться им в доверие впечатляет. Каждое очко характеристик увеличивает на 0,1%, вплоть до 50%, возможность заговорить собеседника, толпу и усыпить их на 20 минут. Интегрируется с харизмой». «Отправь их обратно», — попросил губернатор Вестника и широким шагом вышел прочь. Аудиенция закончилась. «Портал в Локдар!» Вестник брезгливо тряхнул кистью, сформировал мерцающий круг. Эридани не стал меня дожидаться, первым шагнул внутрь. Я замешкался, рассматривая оказавшегося рядом юношу. Его легко можно было вообразить художником, модельером или натурщиком, но не представителем высшей власти. Хотя, в сущности, что я о них знаю? Заметив интерес к себе, Вестник вопросительно изогнул накрашенную бровь. В голове появился вопрос. «А что если...» «Так, первое. У него обязана быть тонкая душевная организация, падкая на лесть. Ваша милость, я хотел бы вас поблагодарить. Вы много для меня сделали. Защищали перед губернатором, настаивали на работе, позволили оправдаться». Вестник смотрел с недоверием, но естественный румянец на щеках подтвердил, что похвала достигла цели. Теперь следовало закрепить результат. «Могу ли я в знак своей признательности преподнести подарок?» «Ты предлагаешь мне взятку?» — потемнел юноша. Он начал увеличиваться, угрожающе нависая надо мной. Пришлось ускориться. После гибели босса в инвентаре лежал темный кристалл с сущностью инкуба, который я и поспешил протянуть Вестнику. «Это не взятка. Это скромный дар главе скромного клана». «Дар!» — зачарованно выдохнул юноша, и окружающее пространство завертелось. Под ногами открылся портал, выбросивший нас прямо в чащу хвойного леса. Темный туман на карте показал, что навык картографа сдается и понятия не имеет, где мы оказались. Принявший привычный размер Вестник попытался взять кристалл из моих рук, но, так как я согласия на передачу еще не давал, руки прошли сквозь предмет. Они попросту были в разных измерениях. Последовала вторая попытка, затем неразборчивая ругань на неизвестном языке. И, наконец, Вестник требовательно вытянул руку. «Покажи, и я решу, принимать твою благодарность или нет». Пальцы юноши слегка подрагивали, Вестник походил не на представителя императора, а на погрязшего в наркоте молодца, пришедшего на встречу с дилером. Я передал кристалл, и тот погладил его, словно котенка. Взгляд затуманился, послышалось едва различимое бормотание. «Инкуб 80-го уровня, полностью покоренный. Какой подарок! Ты моя прелесть!» «Хм...» — деликатно кашлянул я, напоминая о себе. «Да». Вестник с трудом оторвался от кристалла. «Ты заявлял, что этот дар безвозмездный». «Все верно. Скромный подарок от скромного клана». «Да, поистине скромный». Вразрез со своей оценкой Вестник вновь бережно погладил кристалл. «И ты понимаешь, что ничего взамен не получишь?» «Я ни на что и не рассчитывал, разве что узнать, где это я нахожусь». Я осмотрелся, но кроме леса ничего не увидел. «Одна из окраин провинции Локдар», — отмахнулся юноша. «Найди себя сам». Карта обновлена. Описание изменений. Вы получили фрагмент карты провинции Локдар. Процент изученности текущей локации 70%. Я открыл карту и с трудом закрыл рот. Передо мной высветилась огромная провинция. Почти 300 километров в ширину и 200 в длину. На западе границей империи выступала полноводная река. За ней красным цветом горели земли демонов. Где-то там находился оплот грома. С югу провинцию омывал Южный океан, по которому россыпью раскинулись крупные и мелкие острова. На юго-востоке и дальше на восток тянулись горы. И лишь на севере густились леса, и виднелась следующая провинция нашей губернии. «Тебе пора возвращаться». Юноша придирчиво осмотрел лес, щелкнул пальцами, и мы остались стоять посреди идеальной поляны. Потом он сформировал для меня портал. «Я буду помнить о твоем безвозмездном даре, Тифлинг Квален. В качестве ответной благосклонности я назову тебе свое имя, Марсель. Запомни его». Я поклонился и вошел в портал. Перед тем, как белоснежный вихрь закружил меня в сумасшедшие пляски, я успел услышать низкий бас воплощенного инкуба. «Слушаюсь и повинуюсь». «Вот тебе и высшие эшелоны власти». Одноименный с названием провинции город Локдар встретил меня гулом осиного гнезда. Локальное задание сменилось новым — восстановлением города. Повсюду визжали пилы, стучали молотки, звенела сталь и слышались острые словечки. Игроки старательно повышали себе уровень и репутацию. Мне не было дела до этой возни. Ручной труд никогда не привлекал. А на новое знакомство я не был настроен. Транквилизаторы бодрили, хотя было уже 3 часа ночи. Через 4 вставать на работу. Здесь не до ремонта. Эридани. «Ты где? Пора выбрать место для замка». Квален. «На сегодня я все. Буду завтра». По-честному, можно было еще заняться делами, но досада на Эридане еще не прошла. Добравшись до ближайшей гостиницы, я оплатил сутки безопасности и нажал кнопку «Выход». Крышка кокона отъехала в сторону, выпуская на свободу. Я дополз до ванной и долгое время вымывал из себя Барлеону контрастным душем. Разум осознал, что хвоста и рогов больше нет, только при детальном осмотре тела в зеркале. Какое жалкое зрелище. Матвей прав. За месяц игры я не то что осунулся. Я, можно сказать, сдулся или лопнул, как воздушный шарик ослика ИА. Кожа свисала такими уродливыми валанами, как будто я примерял костюм, который велик на несколько размеров. Мелькнула здравая мысль, что на завтра нужно отменить визит феечек. Одно дело оседлать упругую волну, совсем другое — делать это на полуздутом матрасе. Фу, аж самому противно. Спать совсем не хотелось. Заглянув к Матвею и увидев работающую капсулу, я поплелся обратно. Увиденное в зеркале не отпускало. Сколько же я сбросил? 10-15 килограмм. Больше всего меня волновало здоровье. Такие скачки в весе могли дорого стоить. Вот тебе и суперкапсула. Ни одного оповещения о проблемах. Я открыл отчеты фитнес-модуля, и сердце ёкнуло. Если верить статистике, за 4 неполных недели я потерял 24 килограмма. Не может быть. Быстро отыскав в гардеробной старые весы бывшей, я перепроверил. Нет, ошибки не было. Рука сама потянулась к телефону, чтобы вызвать скорую. Худеть я пытался много раз. В большинстве своем все заканчивалось на изучении очередной методики или теории. Можно было сказать, что я был профессиональным худеющим теоретиком. И как всякий профессионал, знал, что без последствий для своего организма мужчина может потерять до 6 килограмм в месяц. Для начинающих, особенно моей комплекции, эта цифра могла увеличиться в 2 раза. Это 12, максимум 15 килограмм, но никак не 24. Скорая прибыла через 3 минуты. Мой семейный врач, конечно же, спал, потому имитатор подобрал мне специалиста из другого часового пояса. Когда на экране появился приторно-улыбчивый Джон Меллоу из Калгари, свеженькие результаты анализов уже были в его распоряжении. «Роман, наш разговор записывается и будет передан вашему врачу вместе с результатами анализов. Что вас беспокоит?» Я растерялся. Вызывая имитатора, я четко дал понять, что подозреваю угрозу для здоровья, а этот постер из рекламы зубной пасты скалится, словно ничего не случилось. «Доктор, я похудел за месяц почти на 30 килограммов. Меня это и беспокоит». «О, я понял проблему. Сейчас пришлю рецепт на успокоительные таблетки». «Мне не нужны успокоительные», — возмутился я, думая о том, откуда берутся идиоты. «Доктор Меллоу, мои анализы в порядке?» «Да, вполне», — улыбчиво подтвердил канадец. «Но я потерял 24 килограмма». «Роман, неужели вы полагаете, что полностью восстановитесь всего за месяц, учитывая ваш возраст, рост и нарушение метаболизма? Вы правильно сделали, что перевели капсулу в реабилитационный режим. Да, на полном вы бы достигли лучшего результата, но какой ценой? Это было бы тяжело для вашего организма». «То есть вы что, считаете, что ничего критичного не происходит? И такая потеря веса безопасна?» «Ах, вот вы о чем!» И без того широкая улыбка расплылась еще шире. «Вы думаете, что слишком много сбросили, верно?» Выслушав доктора и отпустив имитатора скорой, я некоторое время осмысливал услышанное. Теоретик из меня вышел такой же хреновый, как и практик. В этот раз я сплоховал со сбором информации. По словам доктора, моя профессиональная капсула ежечасно контролирует метаболизм и анализирует показатели, высылая их лечащему врачу. То-то он в последний месяц не напоминал о себе. Раньше постоянно требовал крови. Сейчас все это выполняла капсула. Причем делала это настолько хорошо, что впервые за 10 лет ни один мой биохимический показатель крови не выходил за допустимые рамки. По сути, я был здоров как бык. Но проблема действительно намечалась, и справиться с ней капсула не могла. Активное сжигание жира и перестройка мышечной массы привели к обвисанию кожи. С каждым месяцем я все больше буду походить на мишленовского человечка. Здесь доктор Зубоскал был категоричен. Восстановить кожу до прежнего состояния невозможно. Если я захочу убрать ненавистные складки, мне придется лечь под нож, но не раньше, чем через 3 месяца. С души камень упал, стоило осознать, что я не при смерти. 4 часа утра. Спать все еще не хотелось. Спасибо капсуле с ее поддерживающими инъекциями и доктору Меллоу. Выпив в одиночестве 2 чашек кофе, я сделал единственно казавшееся мне здравым действие. Поехал на работу. Дороги сейчас свободны, доеду за 30 минут. Какая разница, где коротать время? Не в Барлеон уже возвращаться. Дверь мигнула зеленым индикатором и открылась. Во всем здании стояла оглушительная тишина, разбавленная неживым шумом работающих кондиционеров. Сквозь прикрытые жалюзи пробивалось утреннее солнце. И я поневоле улыбнулся. Хорошо-то как. Я жив, здоров, почти молод, и скоро буду прекрасен. Да и день обещал быть солнечным, но не жарким. Прищелкивая пальцами в такт играющей в голове музыки, я добрался до конференц-зала. «Роман, что вы здесь делаете?» В дверях лифтовой зоны на меня таращилась секретарша босса. Я... мне не спалось. Вот, и решил поработать. А вы? Вы живете на работе?» Вопрос я задал вполне серьезно. «Нет», — улыбнулась женщина, принимая мое объяснение. «Я здесь по личным причинам». «На работе? По личным? В 5 утра?» «Да, хотя и звучит ненормально». Виктория снова улыбнулась, а потом спохватилась. «А знаете что? Даже хорошо, что вы здесь оказались». «Правда?» Глядя на ее воодушевление, я успел пожалеть о своем приходе. «Ого, Роман, вы же мужчина?» «Ну, точно. Сейчас будет какая-то подстава. Еще ни разу эта фраза не заканчивалась для мужчин чем-то приятным». «Был им всегда», — замялся я. «Хохмить на эту тему с Викторией глупо, а просто подтвердить банально». «Вот и отлично. Тогда вы без труда дотащите одну коробку до моей машины. Я собиралась вызвать транспортного имитатора, но пока их дождешься, в офисе-то у нас их нет». «Знал же, зараза, что после таких слов я не смогу отказаться. Неудобно, и воспитание не то. Ненавижу, когда женщина манипулирует, да еще и так примитивно. Ладно, посмотрим, что там за коробка». Как и полагается герою, я гордо подошел к огромной коробке, стоящей на полу в холле, и поднял ее, и совсем не по-геройски хрюкнул. Черт, что она туда положила? Виктория окинула меня насмешливым взглядом, ожидая, что я попрошу помощи, но я сдержался. «Не дождешься, ехидна. Профессиональная капсула рулит, у меня даже мышцы есть». Тихо угукнув, Виктория подхватила сумочку и зашагала уверенным шагом к лифтам. Сопяще-пыхтящая коробочка засеменила следом. «Вы там труп спрятали?» Молча ехать в лифте было тяжело, и морально, и физически. Пришлось возобновить разговор. «Что?» Виктория задумалась и поэтому не сразу поняла суть вопроса. «А, нет, только части». «Молодец», — ответила спокойно, даже буднично. «Роман, вы бы осторожнее с туфлями. Кровь просочится и закапает ваши дорогие ботинки». «То есть все-таки соучастник?» — пробормотал Ян, надеясь, что это у нее юмор такой странный. «Но что она делала здесь, в такую рань?» «Не переживайте. Если нас поймают, то мои родственники позаботятся, чтобы вас посадили в обычную тюрьму, а не капсульную. Я помню, как вы к виртуальности относитесь». «Вот уж спасибо». Лифт остановился на парковочном этаже, и мы двинулись вдоль пустой разметки. «А можно нас с вами в одну камеру поместить? В качестве компенсации?» «Исключено. Меня отмажут. Я единственный ребенок в семье». «Понял». Сдавленно прохрипел я, выдружая груз в багажник огромного крокодила из последней эксклюзивной серии дорогих автомобилей. Задняя дверь плавно закрылась. «Ну, зачем хрупкой женщине такой скоростной монстр?» «Это подарок, я не могла отказаться. Считается самым безопасным автомобилем сегодня», произнесла Виктория, усаживаясь в автомобиль. «А я ничего и не говорил». «Чёрт, мои отпечатки на коробке остались». «У вас было такое лицо, что я посчитала нужным пояснить». «Вы за моей спиной стояли», — возразил я. «Боже мой, Роман, шутка про соучастие сделала из вас тугодума?» Виктория продолжала разговор уже через опущенное стекло. «Окна тонированные, вы в них как в зеркале отражались». «Виктория, вас случаем не всевидящим оком за глаза зовут?» Ее осведомленность и участие во всех делах, происходящих в компании, уже просто бесили. «Как только меня за глаза не зовут», — безмятежно подтвердила секретарша. Пока я раздумывал, что бы еще сказать, Виктория запустила автопилот. Хотя бы спасибо сказала. Было не то, что обидно, скорее неловко. Я уже собрался уходить, когда меня окликнули. «Роман, вы куда? Я же еще не поблагодарила вас за помощь». «Так благодарите, и я пойду», — пожал я плечами, и противоположная от женщины дверь открылась. «Садитесь, до работы еще 3 часа, с меня завтрак». Я поколебался для виду, но сел. Виктория уточнила предпочитаемую кухню, ввела адрес в навигатор, и мы выехали на выделенную для спецтранспорта полосу движения. Неплохо нынче живут секретари. «Спасибо вам за помощь. Вы молодец. Я думала, откажетесь». «Хотел. И не раз. А что в коробке? Точно не труп?» «Если только в качестве аллегории», — рассмеялась Виктория. «Часть бронзовой статуи. Антиквариат. Я из-за этого пораньше и приехала. Обещали привезти вчера к обеду, но самолет задержали и доставили только вечером. А я уже была дома. Адрес доставки менять отказались». «Вы коллекционер?» «Не я, дедушка». «Так как вас отблагодарить?» «Раз сейчас едем на завтрак, то с вас полноценный ужин». На ее согласие я не надеялся. Более того, был уверен, что Виктория откажет. А чтобы у нее не возникло сомнений, быстро добавил. «Но учтите, ем я много». «Мне показалось, что с приходом в нашу компанию есть вы перестали». «Не возьмете на работу и пить перестану», — пообещал я. «Что ж, ужин так ужин, но не сегодня», — без видимого энтузиазма согласилась Виктория. «Получилось по-идиотски. Я зачем-то предложил, она зачем-то согласилась. Причем взаимной симпатии друг к другу мы не страдали». «Кстати, через 2 недели за городом пройдет неформальное корпоративное мероприятие». «И что это значит?» «Ничего особенного. Дмитрий Николаевич иногда устраивает для сотрудников что-то вроде пикника с развлекательной программой». «Это обязательно? Перспектива ехать куда-то и делать вид, что интересно покушать с незнакомыми людьми, не вдохновляла». «Для вас – да», — сказала, как припечатала Виктория, сворачивая на пустую парковку. Все разумные люди еще спали.